Глава вторая, где кое-какие планы нашего скрытного протеже раскрываются. Дорога была засыпана щебнем и песком. При каждом шаге в воздух поднималась пыль, которая оседала на одежде, лице и волосах. Высокие деревья с узкими длинными листьями, росшие на обочинах, не защищали от солнца, и оно жарило вовсю. На много миль вокруг лежали сухие степи бледного палевого цвета. Городок под названием Лацерна, где состоялось наше знакомство с Атором, пришлось покинуть. Как выяснилось, мальчишка не жил в нем, а лишь остановился ненадолго по пути в Великий Рейм. Что надо обормоту в столице империи, для меня не составляло труда догадаться. Мелкому шулеру и воришке, каким он предстал перед нами, не было ничего лучше, чем в поисках легкого заработка отираться в огромном городе. Логика моего предположения была, безусловно, бесспорной. Конечно, пройдоха не хуже, чем я понимал. Лишь в подобном месте его сложно будет поймать тем бестолковым шалопаем, которым повезет оказаться облуженным одним из самых могущественных, правда, в прошлой жизни. Эх, Булфер, демонов. Я никогда не любил мотаться по срединным землям, кочуя из одного поселения в другое. Везде разные обычаи, того и гляди, влипнешь в дурацкую историю. И самое неприятное, никогда не знаешь, что именно вызовет негодование аборигенов. Гораздо спокойнее остановиться в одном месте и потихоньку обживать его, как мы с Энджи обычно и делали. К великой моей радости мы встретились с Атором практически у цели его пути. От Лацерны до Рейма было почти рукой подать, всего 3 световых дня пути. Таким образом, вот уже 2 суток нашего непрерывного общения я созерцал своего могущественного прежде хозяина в новом воплощении. И, честно говоря, впечатлен был не очень. Парень оказался, на мой взгляд, простоват, особенно для проходимца. Ну, во-первых, этот прокол с выигрышем в кости. Умный на его месте должен был исхитриться и провести все по-другому, чтобы не заподозрили. А так не будь нас с ангелом. И что? Покалечили бы чего доброго. Опять же, давал я ему хорошие советы по разным поводам, предлагал кое-какие интересные вещи, нашептывал про соблазнительные партии, но следовать тому, что я говорю, Атор не спешил. Разве может это быть чем-то, кроме прямой бестолковости смертного? Выслушивал он ангела, надо признать, правильно, здесь я не мог придраться, с оттенком небрежного равнодушия на лице. Правда, такое же отношение получал и я, но хоть не обидно. Энджи, конечно, как всегда, мне противоречил. Уж не знаю, из каких гуманистических соображений, видно, чтобы я не чувствовал полное разочарование, он заявил, что чувствует, будто мальчишка очень даже внимателен и, похоже, старается запоминать все, о чем рассказывает каждый из нас. Ну уж оставлю это вранье на его совести. Сегодня с самого утра наша компания тащилась по дороге, которая должна была наконец-то привести к вратам великой столицы не менее великой Реймской империи. Мы с ангелом шли впереди, конечно же, приняв человеческий облик, дабы не смущать нервных смертных, которых, кстати, на этой раскаленной пустоши и повстречали это всего раз за прошедшую половину дня. Это все Энджи. Натурализм ему подавай. Естественность людской жизни. Нетронутость нежной человеческой психики и тонких душевных переживаний. Вон, бредет теперь. Золотые кудри стали грязно-серыми, тога запылилась, и вместо красивых складок волнами походит на сжёванную бумагу. Но, в общем, он, в принципе, и так неплох. Спина ровная, голову держит высоко поднятой, шагает довольно размеренно. Еще бы, делать это ему значительно проще, чем мне, потому как вес у Энджи фунтов на 35 меньше. Как человеку ему и лет немного, 23 года. Не повезло ангелочку. Он умеет принимать лишь один облик, кроме собственного, ангельского. Становится человеком. Да и то возраст смертного, коим он пребывает, напрямую зависит от внутреннего развития самого Энджи. Поэтому раньше ему приходилось бегать 14-летним мальчишкой. Впрочем, и теперь. Подумаешь, чуть старше 20. Несерьезно это. По человеческим законам неполное совершеннолетие. Семью не завести. Избрание на должности в советы городов тоже запрещено. Поскольку у меня, в отличие от него, выбор есть, я создал облик посолиднее. Считаю, что почтительность при обращении к моей персоне должна присутствовать. Не надо нам таких ясных глаз и тонкого румянца. Смуглая кожа, пошире плечи, глаза почернее и взгляд пронзительней. Обличие серьезного мужа 30 с небольшим лет отпугнет от меня как любителей давать наставления молодым неопытным, так и желающих облапошить незадачливого юнца. Да и в драке больше пригодится крепкий кулак. Кому нужна эта внешняя утонченность? По-хорошему, я был бы не прочь прогуливаться и в своем истинном облике. Не мучился бы так от жары. Но нет, все ангел. Подумаешь, какие нежности в общении с простолюдинами. Что, они демонов не видели? Вон, Атор не очень и удивился при моем появлении. Наглейший, кстати сказать, мальчишка. Просто диковина какая-то. Мало того, что он вытянул из нас чуть не клещами обещание приходить по первому зову, так потом и вовсе заявил, что ему скучно, страшно и опасно идти одному в незнакомый город. Дескать, его страдания так безмерны. Несколько лет назад остался без семьи, дома, а тут единственные существа, которые желают ему помочь и не погибнуть в этом мире, сразу от него же и отказываются. Мальчишка бубнил все это чуть не со слезами на глазах и был так убедителен в своем непритворном страдании, что Энджи сжалился и за весьма короткое время уговорил-таки меня согласиться стать ненадолго его провожатыми, друзьями и чуть ли не родственниками. Теперь Атор тащился сзади и периодически начинал выражать неудовольствие методом нашего передвижения. Уроки магии, которые мы сразу же начали ему давать, я, чтобы проверить потенциал, Энджи, научить элементарным средствам защиты, пока проходили впустую. Но некоторых моих профессиональных слов мальчишка уже нахватался. «Могли бы и телепорт открыть. Плетемся по жаре, словно бродяги». Честно говоря, открыть телепорт страшно хотелось. У меня вся спина взмокла от пота, и по вискам текли две тонкие струйки. Духота, чего и говорить. Солнце в зените. Но мы с Энджи еще в прошлые разы решили, что Атору надо учиться преодолевать любые сложности. К тому же неудобство будет стимулировать его к работе над собой. Однако этот наглец не испытывал ни малейшей благодарности за наше педагогическое благородство. Хотя сами мы, я лично, страдали не меньше мерзавца-жалобщика, растопившего сердце вестника. Вот и шли бы вдвоем по санцепёку. А я бы накинул заклинание невидимости, плащ тени, или вообще отдыхал пока в питейном заведении, а потом уже к вечеру нашел этого милосердного с нашим питомцем. Так опять же, испортит без меня мальчишку, разрушит авторитет, привьет какие-нибудь дурацкие понятия. Он только с виду честный и наивный. А я-то знаю, что эта честность выходит мне боком. Тьфу, морока. Поэтому, передвигая ноги по жгущему сквозь подошвы сандалий песку, я мысленно ругался с Энджи и воображал себя мучеником, как и все мученики, погибающим совершенно бестолково. Внезапно Атор остановился, топнул ногой и вскрикнул. «Эй, вы! Хоть тучи наколдуйте!» «Сам наколдуй!» — довольно-таки грубо ответил я. «Ну да, я не умею!» «Учись!» «У меня не получится!» «А ты попробуй!» — посоветовал Энджи доброжелательно. Колдовать у парня не выходило. Кажется, он был способен только на мелкие шулерские опыты с костями. Все мучительные попытки Атора открыть свой собственный телепорт ни к чему хорошему не привели. К плохому, впрочем, тоже. Похоже, у него не было вообще никаких серьезных магических способностей. Эх, Булфер, Булфер. Все, не могу больше. Отстаньте! Атор попытался повалиться в едва заметную тень под дерево, но я схватил его за шиворот и поставил на ноги. Очень вовремя. На дороге заклубилась пыль. Загрохотали лошадиные копыта, и мы увидели пятерых всадников на взмыленных конях. Один из наездников был женщиной. Я успел разглядеть длинные пшеничные волосы и синее с золотом платье. Человеческая компания пронеслась мимо, засыпав нас пылью с ног до головы. «Это она», — благоговейно прошептал Атор, перестав отплевываться от сухой грязи. «Смотрите, это она!» «Кто она?» «Лурия Орел Селфийская, невеста Лурия Лудия Клавдия. Я хочу попасть к ней на службу». Мы с Энджи переглянулись. Вот и выяснилась цель путешествия нашего скрытного протеже. «Малыш, ты ошибся временем. Этой красотке слуги не нужны, у нее полно рабов». Атру прямо мотнул головой. «Я свободный человек, но я ей нужен». «Как же, нужен ты ей». Но самомнение парня впечатляет. «Почему ты так думаешь?» Поинтересовался Энджи, машинально наводя телепорт следом за всадниками. Я толкнул его в бок, чтобы не смел облегчать участь нашего ученичка. Энджи рассеянно покачал головой, не обращая внимания на мое предупреждение. «Мы с ней оба Элланы», — гордо ответил Атор, не замечая нашего педагогического разногласия. «Кстати, вот мое первое желание. Сделайте кто-нибудь так, чтобы она встретилась со мной. Гэл, для тебя же это пустяк». Мальчишка требовательно посмотрел на мою персону, и мне снова захотелось дать ему подзатыльник. Аж ладонь зачесалась. Но пришлось сдержаться. Энджи не одобряет применение грубой силы в воспитательном процессе. «Ладно, встретишься. Но убеждать взять себя будешь сам». «Ха! Уж поверь мне, я это сделаю!» Атор довольно рассмеялся, сделал несколько сложных танцевальных движений, опять же подняв облако пыли, и схватил Энджи за руку. «Ну, так что там с телепортом?» Ворота перенесли нас под стены города. Я привычно сворачивал заклинание, как вдруг прямо из пустоты на меня свалился чуть ли не визжащий от восторга Атор. «Гэл, вот это да! Переход, что надо!» Ясно. Смертного потрясло перемещение в ангельском телепорте. Сомнительное удовольствие, очень подходящее человеку. Следом за Атором появился Энджи, немного напряженный и усталый. «Ага, вот тебя, ангел, получил?» Тащить за собой упирающегося мальчишку, вопящего от ужаса и восторга и цепляющегося за все выступающие грани тонкого заклинания. Занятие не из приятных. «Потрясающе!» — продолжал восхищаться Атор. «Раз! И я уже здесь! В следующий раз меня будет переправлять Гэл. Сравню, как лучше путешествовать». «Давай-давай!» — ехидно отозвался я. «Рискни. Не боишься, что нос окажется на лбу?» Энджи улыбнулся, Атор непроизвольно схватился за лоб. «Это почему?» «А потому, что демонский телепорт работает на принципе распыления. Тебя разбирает на мельчайшие частицы в одном месте и собирает в другом. Но я не могу гарантировать, что ты соберешься правильно. Ты же не демон. Ангельские ворота перемещали тебя целиком». Атор нервно сглотнул, видимо, представляя себя в обратном порядке воплощенным, и решил. «Тогда я лучше буду всегда с ангелом перемещаться». Утомленный Энджи с немым упреком взглянул на меня. «Спасибо, Гэл». «Всегда пожалуйста», — ответил я едко. «Вот тебе твоя свобода выбора». «Ладно», — произнес я вслух. «Нам надо найти гостиницу или постоялый двор. Отдохнуть, переодеться, поесть». «Поесть — это хорошо», — жизнерадостно отозвался Атор. «А переодеваться мне не во что». Я глядел его с ног до головы. От потрёпанных сандалий, минуя старенький пыльный гематий, до нестриженных, торчащих во все стороны вихров на голове. «В таком виде тебя не пустят даже на порог внешних ворот дворца». «Ладно, потом разберемся. Работа у меня такая. Изобретать выходы изо всех дурацких, глупых ситуаций». «И сдалась ведь мальчишке эта Лурия. Жили бы в домике на тихой улочке, занимались полезными делами, то есть магией. Глядишь, недотёпа Атор подрос немножко, поумнел». А там, может, постепенно и догадались, как вернуть нашего прежнего Булфера. Так нет, дворец ему подавай. К власти тянет, решил я. Ну что же, на то он и хозяин, хоть и бывший. Примечание. Лурия, высокородная госпожа. Лурий, господин, уважительное обращение к высшей знати. Лудий, наследник. Обладает определенными привилегиями, имеет два голоса в Сенате. В случае смерти императора становится правителем Рейма.